«Считай только моменты счастья». Это как в той песне Энни Фрид Лингстед из группы «Абба». «Считай только моменты счастья и забудь те, которые вызывают грусть». Чрезвычайно важно не пропустить счастливые моменты, которые со временем станут хорошими воспоминаниями. Швеция имеет очень длинную береговую линию, и парусный спорт здесь весьма популярен. Наша семья имела обыкновение путешествовать по воде и бесконечно обсуждать мореходство. Часто наши обеды превращались в настоящие парусные гонки. В нашем воображении куча столовых приборов превращались в лодки. Вилки и ложки сталкивались друг с другом, а банка с горчицей становилась буйком. Пробиться к финишу между перечницей и солонкой удавалось только с боем. Мы обсуждали последние гонки и смеялись над нашими промахами, как матросы, а потом, вспоминая моего мужа, отца моих детей, также плакали. Готовясь к переезду, я спросила моих взрослых детей, не хочет ли кто-то забрать стол, на котором прошло столько парусных гонок. Все сказали «нет». По счастью, когда я думала отдать этот стол на благотворительность, один из детей внезапно получил новую квартиру, и он пригодился. Стоит там и теперь. Я счастлива, что мой ребенок будет вспоминать наши веселые гонки и может устроить новые со своей семьей. И все же этот стол пришелся бы к месту и в чужом доме, если бы ни один из членов семьи его не забрал. Вы всегда можете надеяться и ждать кого-то, кто захочет забрать что-то из вашего дома, но невозможно ждать вечно. И порой приходится просто расстаться с заветными вещами, загадав, чтобы в конце концов они попали к тем, кому послужит якорем для новых воспоминаний.